Глава 9. Мерно подымался и опускался молот плюща раскаленный кусок металла. Только искры и окалина разлетались в стороны. Удар, удар, удар. Свернуть полосу, перекрутить, и снова удар, удар, удар. Сунуть в воду, так что пар бьет столбом. Опять раскалить до нужного градуса, и удар, удар, удар. И так раз, за разом, много, много раз. Сталь подчиняется покорно, ее расплющивает молот. Из огнедышащего горна бросают в леденящий холод. И в этой пытке, и в этой пытке, и в этой пытке многократной рождается клинок, булатный. Гениальные строчки. Захочешь и точнее не скажешь. У меня, правда, вместо горна, магическое умение, которое куда как лучше его. Мне нет необходимости подсыпать флюс между мнущимися слоями металла. Магическое условие этого мира позволяет такие шалости. В реальности без специального флюса поди попробуй свари металл между собой. Если что и получится, то хрень, и уж точно не булат. Вот стукнуть пару раз по железяке и получить дамасскую сталь, даже магия не поможет. И металл надо под рукой иметь не абы какой. Правда, и здесь есть некие магические зазоры, но они помогут лишь в том случае, если ты как можно ближе будешь соответствовать к реальной рецептуре. И колотить по железу лучше с понятием, даже первомолотом. Я колочу с понятием. Без сомнения, звание первокузнеца и мои первоинструменты явно помогают мне в этом, хоть система и никак это не подтверждает какими-либо статами или письмами счастья. Но я чувствую, прогресс в кузнечном, не побоюсь этого слова, искусстве, слишком стремителен, даже с учетом моего опыта, полученного еще там, на земле матушки. Еще много, много, очень много ударов, и новое лезвие для моей пальмы будет, в первом приближении, готово. Калачу, а сам мыслями далеко. Сильно озадачила меня Виктория, после того как озвучила выводы своих исследований. Во-первых, многое из магии пчел мне было недоступно, потому, что я сам не пчела ни разу. Ну, это, в принципе, ожидаемо. Досадно, что многое, это процентов 99, и чего-то там десятых. Но и из оставшегося не все мне в жилу, как говорится. К чему мне, например, феромоновые усилители для привлечения самок двуногих разумных? Я и без этого божественную Еву сумел обаять. И, рано или поздно, вот такой я самонадеянный, еще и в постель уложу. Или зачем мне пигмент в черно-красную полоску? Не надо такого мне. Вот если бы в черно-белую достал эдак жезл, в пикантной ситуации, и любая дама-автомобилист сразу сообразит, с инспектором лучше договориться полюбовно. Да, но если говорить серьезно, то из того, что предложила Вика, я выбрал только две способности. Понимаешь, друг Мо, есть две группы модификаций, которые тебе доступны. Одни будут расходовать твои внутренние ресурсы, ману, жизненную силу, выносливость. И эти модификации можно отнести к условно-боевым. Есть другая группа. Эти будут словно часть тебя, как твои симбиоты в волосах, к примеру, и они будут сугубо мирные. Я могу имплантировать тебе либо две боевых модификации, либо три мирных, либо одну боевую и одну мирную. Честно говоря, я не чувствовал себя обиженным или даже расстроенным. Не удалось напихать в себя мегаимбовских плюшек, да и бог с ними. Меня интересует прежде всего ментальная защита. Ментальная защита, условно боевая, но фактически работает только на защиту. Нападать с ее помощью не получится. Правда, она поднимет твои общие ментальные способности, но будет потреблять 10 единиц маны в час, и по одной выносливости и силы жизни. Постоянно. Ну, это немного. Я прикинул общий расход, на мою скорость регенерации, да на характеристику мудрость, и вышло вполне терпимо. Да, но это работа способности в пассивном режиме, так сказать, в сторожевом. А если произойдет атака, то расход маны будет увеличиваться пропорционально силе атаки. Чем атака сильнее, тем расход маны выше, и если она закончится, то начнет убывать в два раза больше показателей выносливости и жизненной силы. При долгой или очень мощной ментальной атаке мана может закончиться так быстро, что ты не сможешь применить ни одного магического умения. Вика, ты рассказываешь какие-то страсти, с учетом того, что у меня будет ментальная защита, которая работает постоянно и среагирует на атаку быстрее, чем я что-то соображу. Прям ужас-ужас. А ничего, что у меня сейчас вообще никакой нет. Мне даже стало как-то весело. Прости, друг Мо. Просто я постоянно забываю, что ты не мы. Наш совокупный разум, даже такой скромный, как семья Лаки, не пробьет никакая атака. Хочу ментальную защиту. Можно? Можно. Отлично. И давай перейдем к модификациям, не поедающие ману. А боевые? «Не надо, Вика, я не собираюсь становиться черным властелином и покорять вселенную. Боевых штучек у меня и так с избытком. Огласите, лучше, список мирных модификаций. Список, несмотря на мизерный процент, что остался доступен мне от огромного пирога модификаций народа Шоу, оказался весьма внушительный. Всякое разное, интересное и дикое. Способность воздействовать на рост и селекцию растений, к примеру, весьма интересно. Или, такая вот экзотика, как нарастить хитин на выбранные участки тела. Или модификация, что-то то-то типа моего опознания, когда стоило смочить язык каплей любой жидкости, и очень быстро происходил ее полный химический анализ. Интересная штука, как раз для алхимии то, что надо. Но, я остановился на способности сканирования пород на наличие пустот. Как выяснилось, после подробного допроса, сканирование пустот в породе – это только одна грань применения способности. Ею можно было определять не только это, но и дефекты в других предметах, в металлах, дереве, кристаллах любой твердой фракции. Можно было определить, сломана ли кость или только трещина в теле любого существа, если оно имело кости или хрящи вообще. Этакий рентген. Помимо этого, используя способность, можно было определить разную плотность во внутренней структуре объекта. Например, разглядеть в глубине камня спрятанный кристалл. Или понять, что вот в этом слое породы находится совершенно другой слой породы. А с набором опыта, можно будет определять, сообразно отклику, и вовсе какая это порода. Я уверен, в этой способности есть еще и другие, так сказать, незапротоколированные свойства. Мне, как кузнецу, механикусу, оружейнику, скорняку и литейщику, такая способность просто необходима. Разглядеть, вовремя, внутренний дефект в клинке во время ковки, или незаметную трещину в важной шестеренке, стоит не просто дорогого, а порой, бесценного. И не надо забывать, я еще и будущий корабел, и ювелир, и, ведь зачем-то дала мне Ева кирку, шахтер, и еще хрен знает кто. Так что, среди множества вкусного, ткнул пальцем в сканирование, или коротко, скан, и сказал, заверните. Самое ценное, что это умение можно прокачивать. Сканировать структуру предмета, со временем, глубже, подробней, тоньше. И все это не тратило мох ресурсов организма. Для того, чтобы ментальная защита и скан у меня появились, пришлось пойти по более сложному пути, чем просто выразить на то желание, или вырвав волосянку из ноздри сказать, трах тебе дох трах, нет. Так легко я не отделался. Права была няшка, какая-то игра тут, местами, ну очень приближенно к реальности. Отправила меня Виктория домой и твердо наказала неделю вообще ничего тяжелее стакана не подымать. Питаться особой, витаминной диетой, есть побольше того, что повышает гемоглобин, и как можно больше загорать, а потом на процедуры. Неделю ничего не делания, на самом деле, пережить не так уж и легко. Это когда год на работе вкалываешь, пробалдеть на пляже, валясь, ничего не стоит, а вот когда живешь возле океана, практически на том самом пляже, да еще и дел куча. Так что, я честно, старался, но по мелочам все-таки распорядок нарушал. Когда вернулся в пещеру и увидел, на что было необходимо Вике время, я чуть не сбежал. Оказалось, для того, чтобы мои выбранные способности у меня вообще появились, мне в мозг имплантируют симбиота. Мама дорогая, прозрачно-розоватую хрень, длинный с полмизинца, со множеством коротеньких и тоненьких ножек-паутинок, которыми оно слабо шевелило. И этого чужого, мать вашу, мне собирались засунуть в мозг, прямо через ухо. И должно это происходить при полном моем сознании. Это что за хоррор вообще? Когда симбиот присосется к мозгу, просветила меня Вика, в районе гипофиза, прорастит свои ножки-паутинки в разные участки головной коры и позвоночному столбу. Тут и будет тебе счастье. Правда, кое-какие детали организма немного видоизменятся, но это нормально, нормально. На вопрос, какие детали, большая пчела ответила, что это то самое интересное. Но, продолжила бодрым тоном она, скорее всего, изменятся только внутренние органы, надеюсь, с ума сойти. Эти ее оговорки меня чуть до седых волос не довели. А если срам какой на лбу выскочит, а она и дальше угля в топку подсыпает. Мол, вообще ни о чем беспокоиться. Сам симбиот создан на основе моего ДНК, и из моих же клеток. Процедура почти безболезненна. Ну, так, если только чуть-чуть, наверное. Ох, я пузырился по поводу всей этой затеи, ох, бухтил. Виктория лишь потирала лапки и предлагала заткнуться, довериться специалистам и уже приступить к процедуре. Делать нечего, заткнулся и доверился. Слизняк ловко втянулся в ухо, оставив полное ощущение, будто туда воды налили. Больно действительно не было, пару часов так вообще ничего, но потом, такое ощущение, словно кто-то залез под череп и шурудит ёршиком для помывки бутылок. Иногда это сопровождалось дикой чесоткой или болезненными прострелами, и продолжалось это несколько часов. Перетерпел, куда деваться. Боль ушла, оставив лишь легкий зуд в районе затылка. Как уж там, каким таким способом Вика определила, но она бодро доложила, что все прошло просто прекрасно. Теперь, продолжила она, дня через три, мой симбиот окончательно укрепится и мои способности проснутся. И правда, на третьи сутки система мне выдала портянку сообщений. Поздравляем вас, господин Мо. Вы смело пошли на рискованный эксперимент и выиграли. Симбиот, созданный магическими технологиями народа Шуу, наделил вас пассивной магической способностью – ментальная защита. Ментальная защита не только защищает вас от враждебных атак, но и позволяет использовать мозг более эффективней. В чем и как, вы еще узнаете. Менталистика, УР, 3. Вам доступно одно свободное очко к распределению. Все основные характеристики плюс 1. Мудрость плюс 1. Мана плюс З, регенерация плюс 5. Но это не все, господин Мо. Благодарная принцесса Виктория создала симбиот, который можно смело назвать шедевр. Он не только защищает вас от ментальных атак, но и наделяет вас уникальной способностью сканирование. Вам доступно одно свободное очко к распределению. Все вторичные характеристики плюс 2. Сканирование, господин Мо, не использует ваш резерв маны, интеллекта или регенерации. Впрочем, также и другие характеристики, но вы можете повышать эффективность действия сканирования вложением свободных очков. Вложите очки, господин Мо, изучите вашу способность и, поверьте, не будете разочарованы. Вложив одно очко, вы получите эффект. Звук 1 кубический метр, тактильность 10 кубических сантиметров, зрение 1 кубический сантиметр. Эффект сканирования усиливается характеристикой познания сути РС. Возможно, сканирование одарит вас интересными побочными эффектами. Как вы думаете, господин Мо? Вот такая писуля мне открылась. И если общий смысл не сильно отличается от других системных сообщений, мол, вложи очочки кровно заработанные, а там посмотрим, то постскриптум меня слегка взбодрил. Ох, догадываюсь, чьи пальчики буковки выводила. Ох, не к добру это. Делать нечего, не зря же я страдал, вкинул в скан одно очко и на выходе получил еще более настораживающее предложение. Ждите, ваш организм трансформируется под новые способности. А потом меня скрючило. Сразу разболелось горло, словно словил жуткую ангину. В глаза словно песка насыпали, ни открыть, ни проморгаться. Слух пропал, но понять, что там с ними, не было возможности, потому что ладони и ступни словно в кипяток окунули. Короче, штырило знатно. Как добрался до лежака в пещере, не помню, но раз очнулся на ней, значит, как-то добрался. Как всегда, проснулся бодрый и свежий. Никаких последствий от вчерашней боли не было и в помине. Потер глаза, нормально. Поднес к ним ладони, осмотрел их внимательно, сжал-разжал пальцы. Ладони как ладони. Что так вчера их жгло? Помацал горло, тоже в порядке вроде, хм, эй, гаркнул. Мало того, что себя чуть не оглушил, но еще и словил какую-то смутную картинку внутри черепушки. А еще четко почувствовал, как у меня дернулись уши. Уши. Я схватился за них и обомлел. Уши, в своей основе остались прежними, но из краев и вверх выросли длинные, сантиметров по 10, хрящевые спицы. 5 штук, меж ними была натянута мягкая кожа. Спицы могли плотно складываться, и тогда ухо становилось похожим на звериное, высокое и остроконечное. Ухо могло раскладываться словно веер и вертеться, этаким радаром, чуть ли не на 360 градусов, прижиматься к голове или становиться колом. Вы когда-нибудь видели свое ухо вживую, без зеркала или, не дай бог, отрезанным, а я свои теперь вижу, итицкая сила, охренеть, мля. В общем, получил я свой сканер, ладони, подошвы и горло видимых изменений не получили. Глаза, я долго вглядывался в спокойное зеркало воды, налитой в глубокую раковину. Теперь у меня глаза цвета голубого неона. И есть еще подозрение, что они светятся в темноте. И темнота мне теперь не сильная помеха, а точнее, мне достаточно слабого источника света, чтобы полумрак и темные углы потеряли свою зловещую таинственность. В сумерках стал видеть как днем, а днем еще лучше. что вдаль, что под нос поднеси. Но самое главное, вложив в сканер одно очко, я за счет накруток от уровня и характеристики мудрость могу видеть внутрь предмета на объем 82 кубических сантиметра. То есть, охватить взором кисть руки и просветить ее словно рентгеном, только в серо-зеленом тоне. Умение не прокачано и пока хорошо видны кости, более-менее, мышцы и кровеносная система. Остальные тонкости строения лишь смутно проглядываются. Кстати, зрение лучше всего работает с водой, с живыми объектами хуже, с деревом, к примеру, еще хуже, а с камнем и металлом совсем плохо. Зато если к камню приложить ладонь и стукнуть по нему другим камнем, то очень хорошо видно любые вкрапления, трещины или слоистость внутри него. Улавливаю ладонью, а вижу как бы мозгом, где-то под лбом, та же серо-зеленая картинка. В сплошной скале могу разглядеть объем 8,2 кубических метра. То же самое могу улавливать босыми подошвами. Через самую тонкую ткань не чувствую практически ничего. А вообще, по стене можно хлопнуть ладонью, дзынькнуть ногтем, или даже крикнуть в нее, картинка все равно проявится. Только четкость и глубина будет у нее разной. Что касаемо слуха и горла, то могу издавать неслышный крик, наверное ультразвук, хотя не уверен, и воспринимать его отражение в голове в виде все той же серо-зеленой картинки, словно летучая мышь. Картинка достаточно четкая, но без мелких деталей. Карандаш на столе не разгляжу, а сам стол вполне, а уж стены вокруг и подавно. Объем – 82 кубических метра. В целом, способности работают чуть лучше, когда их удается применить комплексно. Держа камень в руке, крикнуть, стукнуть, посмотреть, и откроется много интересного. Опознание в связке со сканером работает как справочник и подсказчик. Все, что я вижу, на доступную мне глубину, опознание комментирует в текстовом режиме. Например, просвечиваю камень, а опознание выдает базальт, 300 гр, вулканическая порода, инородное включение, 0,3 мм, нитевидная трещина, 3 мм, или гляжу на руку, лучезапястная кость. Патологических изменений не обнаружено. Мышечные волокна и сухожилия усилены на 12%. Нервные окончания, скорость прохождения сигналов увеличена на 3% от нормы. Кровеносная система изменена, патологии отсутствуют, кожные покровы – норма. Эти циферки показывают, что я чуть сильнее стандарта, чуть шустрее. Кровеносная система изменена под мою ядовитую способность, но патологии не имеет. А куча вопросов, это, я так думаю, неспособность способности, хе-хе, определить какие изменения во мне произошли конкретно, ну и так далее. Все это намекает, что с развитием способности я смогу, на глаз, определять множество, и чем черт не шутит, вообще все параметры того, что я сканирую, вес, структуру, плотность, состав и свойства, как физические, так и химические. Просто дух захватывает. Какое полезное умение я приобрел у благодарных пчел. Я, естественно, все, что было доступно и у меня под рукой, перемацал, применяя свою новую способность. И некоторые вещи оказались с очень интересными свойствами, гораздо более интересными, чем мне представлялось ранее. Способности, пока, то и дело вылезают сами, спонтанно. Приходится их все время одергивать. Но время идет, и я начинаю их все больше контролировать и использовать, когда мне надо, а не когда им захочется. Единственно не уверен, что привыкну к постоянно мотающимся ушам. Они, заразы, особенно первое время, собирали в себя вообще все звуки в округе. Шарахнется ящерка в листве, метров за 50, цвиркнет цикада в полукилометре, или вскрикнет птица на той стороне бухты, а у меня раскроются лопухи и давай вертеться. Но потихоньку сторонние и безопасно бесполезные шумы уходят в фоновый режим, и думаю, скоро все войдет в норму. Отличный слух, это ведь замечательно. Так же как и зрение, собственно говоря, мышь за километр, как сокол, не разгляжу, но метров за 30, запросто. Удар, удар, удар. Поднимается и опускается молот, летят искры и окалина. Теперь, когда работает сканер, я не гадаю, ровно ли, без дефектов ли, переплетаются слои металла в моей упаковке. Если ли в них каверны, трещины или расслоения, теперь я вижу. Медленно покачиваясь в кресле качалки, я релаксировал на вечерний закат. После горячей ванны, преисполнившись благодушия, попивал горячий взвар, настоянный на травах и фруктово-ягодной смеси. На коленях лежало готовое лезвие для пальмы. Хищно изогнутое, весьма увесистое, остро отточенное, матово поблескивающее замысловатым узором. Уже сейчас, без древка, оно имело особые свойства. Булатное лезвие для длиннодревкового оружия. Мастер, господин Мо. Прочность высокая. Повышенный урон при рубище режущем ударе. Вот, сижу, размышляю, какую ручку пристроить к этому лезвию, чтобы еще приподнять какие-нибудь статы. Из твердого, как камень, с внутренней структурой состоящих из перекрученных словно канат волокнами, красно-черного дерева, покрытого резьбой, из толстой, прямой, то ли кости, то ли бивня какого-то животного, со свойствами чуть ли не монокристалла, которую я нашел на отливном дне, обточить, отполировать, или еще что-то. Я вновь не удержался и, поднеся лезвие к уху, дзинкнул по нему ногтем. Звонкий, с долгим затухающим эхом, звук высветил серо-зеленую картинку, ни трещинки, ни малейшего расслоения. Идеально. Я удовлетворенно положил лезвие на колени и ласково провел по нему рукой. Я назову тебя, Сикач. Я устремил взгляд на заходящее, но еще довольно яркое солнце. Теперь, мои новые глаза позволяли глядеть на него даже в зените, а не то что на закате. На неясный шум, раздавшийся сбоку, уши прореагировали раньше, чем повернулась моя голова. А когда она повернулась, то метрах в пяти обнаружился Рамзес, собственной персоной, безупречно белый, в идеально ровных складках схинти, блестящий разноцветным золотом и лазуритом узких, выставленная вперед нога, рука в бок, в другой, небрежно отставленный, посох утренней свежести, внимательный взгляд. Я даже не вздрогнул. Мне кажется, по звуку скрипнувшего песка, я уже знал, что это он. Как, лучше и не спрашивайте. Знал и все, совсем вяло. Имел в виду я его очередное проявление. От слова, совсем, сам знаю, тяжело вздохнул он. Неинтересно с тобой, не расстраивайся, присядь, насладись прекрасным закатом. Шокологоловый щелчком пальцев материализовал себе точно такое же кресло-качалку и, оставив висеть в воздухе свой жезл, бухнулся в него с видимым удовольствием. Я молча протянул ему кружку с напитком, и он также молча принял ее. Некоторое время мы просто созерцали закат. Я уже много раз говорил и скажу снова, закат и океане — это нечто. Вижу, господин Мо, переведя на меня взгляд своих желтых глаз, первый оскалился Рамзес. Ты сильно изменился со времени нашей последней встречи. Все течет, все меняется. Я помахал ушами. Брат мой Рамзес, ничто не стоит на месте. Брат мой, приподнял вопросительно бровь Рамзес. Все люди братья. Читай, разумные. Разве ты не знал, все люди братья? Хайрер, слыхивал я и такое. А еще слыхивал и другое. Человек, человеку, волк. Или вот, к примеру, своя рубаха ближе к телу, моя хата с краю. Это брат мой Рамзес. Все зависит от мироощущения, да, у кого-то стакан полупустой, а у кого-то наполовину полон. Может и не всегда получается, но я стремлюсь, чтобы мой стакан был наполовину полон. А еще, у нас у человечков, есть и другое словосочетание, брат по разуму. У тебя есть разум, у меня есть разум. У тебя горят глаза во тьме, и у меня тоже. Мои уши хоть и не совсем похожи на твои, но точно не похожи на человеческие, а главное, мы оба, местами юмористы. Видишь, как в нас много общего, почти братья. Я не против такого брата, как ты, Рамзес с удовольствием поддержал взятый тон, но тогда как брат брату скажу. Ты очень уродлив брат, морда плоская, нос недоразумение, зубы никакие, практически лысый. То, что на голове, оскорбительное цветастое нечто, в остальных местах и вовсе, жалкие клочки, пародия на мех, а главное хвост. Хвост где, брат? Ты прав, брат. Прав. Я не стану перечислять твои недостатки, ибо мы, увы, оба не идеалы, и утешает лишь одно – никто не совершенен. Приятно, черт возьми, потрепать языком. Честно говоря, мне этого иногда сильно недостает. Мы некоторое время смотрели друг на друга, а потом улыбнулись. Ну, как улыбнулись, я улыбнулся, а Рамзес оскалил белоснежные клыки. Если не знать, что он так веселится, можно напугаться. Рамзес повернул голову в сторону заката и некоторое время молчал. Молчал и я. Ни один приход посланца системы не происходил просто так. Знаешь, брат, не глядя на меня, начал Рамзес, я, в последнее время, много где был, общался с разными разумными, с посланцами, которые контролируют другие миры, с игроками. Рамзес повернул голову и пристально посмотрел мне в глаза. Да, я знаю, кто такие игроки. Мы, посланцы системы, все это знаем. Странные разумные, некоторых из них я бы вообще не спешил причислять к разумным, которые утверждают, что все вокруг нереально, придумано, создано для их удовольствия и потехи. Наш мир – это только лишь набор символов в каком-то суперкомпьютере. Не все так говорят, но подавляющее большинство. ПФФ, фыркнул Рамзес, глупцы. Их бесполезно спрашивать о многомерности пространства, о нелинейности времени, теории относительности, но они рассуждают о реальности и нереальности. Из них почти никто не слышал о бабочке Джуан-Дзы. Ты знаешь, брат, про бабочку Джуан-Дзы, замороченная восточная философия. Если коротко, то Джуан-Дзы во сне приснилось, что он бабочка. А когда он проснулся, то задумался, а может быть такое, что это не ему приснилось, что он бабочка, а бабочке сейчас снится, что она Джуан-Дзы. Непростой вопрос, на который так и нет внятного ответа. Естественно, для тех, кто вообще о таком задумывается. А как бы ты ответил на этот вопрос, брат? Не имеет значения, брат. Ты живешь в той реальности, в которой живешь. Если она дана тебе в ощущениях, значит она реальна. Я, как никто другой, могу это утверждать со всей ответственностью. Рамзес покивал головой. Да, да, примерно так, другими словами, но по смыслу одинаково, отвечали игроки, похожие на тебя, не внешне. Рамзес постучал по лбу, тут и тут, он прикоснулся к груди напротив сердца. Он замолчал и уставился на меня, не мигая. Чего-то ждал. Молчал и я, не особо понимая, чего он хочет услышать. Знаешь, чем ты отличаешься от подавляющего большинства игроков, даже из тех, которые похожи на тебя, что я видел? Интересно было бы послушать. Вопрос, сколько разумных, получив магию огня, проигнорировало боевое умение фаербол? И сколько, в процентном отношении, от общего числа, 0,3%, тех, кто похож на тебя, чуть больше 1%, маловато. Рамзес лишь хмыкнул. Великий архипелаг, бонусная территория. А это значит, много, много, как у вас говорят, плюшек. Стремительный кач, лут, экспо уровни, магические умения и многое другое. Ты это знаешь. Почему, брат, ты не раскачал фаербол на все очки, что тебе доступны? Почему не мочишь мобов направо и налево, гребя ништяки обеими руками? Ведь это, я знаю, самое простое и прибыльное дело. Сражайся с самыми грозными и редкими монстрами, снимай с них заслуженный гешефт, будь в шоколаде. Даже смерть лишь временное неудобство, ведь ты бессмертный. Я не спрашиваю, почему ты вообще полез защищать молодую принцессу, но за свою услугу ты мог не попросить, а потребовать у народа Шуа самые убойные, из доступных тебе, модификаций. Но ты взял пассивку и крафтовое умение. Ты травишь себя, бьешь электричеством, кто знает, что это тебе даст в дальнейшем, но пока, в прямом столкновении, когда надо действовать быстро, это тебе мало поможет. Твое самое страшное дистанционное магическое оружие – пятиметровый бич. Бич, брат, не плазменный шар в 3000 градусов, а бич со смехотворным уроном. Почему ты не пихаешь в себя все возможное и невозможное, как это сделали бы практически все, кто оказался бы на твоем месте? Ты уже догадался, что только ступив ногой на новый остров, ты автоматически получаешь 5 очков к распределению в характеристике. Все игроки, Рамзес поднял палец вверх, все, брат мой, стараются добыть эти очки. Многие ради этого идут на совсем нехорошие вещи. Почему ты не сделал уже корабль и не носишься от острова к острову, гребя лопатой эти очки? Это, великий архипелаг, грандиозное кольцо островов, опоясывающее этот мир по экватору. Даже эльф, миа или кто другой из долгоживущих народов, потратив всю свою жизнь, все равно не смог бы просто посетить даже половину из них, задайся он такой целью. Представляешь, сколько тут, на островах великого архипелага, всего? Я понимаю, ты вечный, куда тебе торопиться? Но даже для неторопливого вечного ты слишком не торопишься. Ты словно прикипел к этому пляжу, ванне и креслу. Мне страшно представить, что было бы, окажись на твоем месте какой-нибудь игрок с именем Убиватор 666. Посланец системы замолчал и пристально уставился на меня. Мда, мальчик подрастает и начинает задавать непростые вопросы. Я вижу, у нас пошел серьезный разговор, брат. Ты хочешь знать мотивы, которые движут мной? Почему я, имея такие шикарные возможности, не стал всеногибатором великолепным? Рамзес медленно кивнул головой. Потому, что мне это не интересно. Убивать ни в чем не повинных чудовищ ради ништяков только потому, что я это могу, не тянет. Я не толстовец, брат. Я, при необходимости, выйду против любого чудовища. Я сойдусь в схватке с любым игроком или игроками, или кем там еще. Надо будет, разрушу города, ввергнув в хаос государства и народы. Я не утверждаю, что у меня хватит на это сил, но если надо, я буду к этому стремиться. Я много сделал неправильного и неправедного, еще в той жизни. Но там, по многим причинам и обстоятельствам, мне долго пришлось бежать не своей колеей в упряжке, одетой на меня чужими, и почти всегда, недобрыми руками. Теперь я свободен. Насколько свободен человек, обремененный моральными постулатами, что такое хорошо, а что такое плохо. Я знаю, как можно разрушить империю, брат. Конечно, не любую, но большинство из них. Это на самом деле не так сложно, поверь. Но мне хочется империю построить. Мне хочется сидеть в этом кресле, любоваться закатом, растекаться мыслью по древу о вещах высоких, попивая благородные напитки, или перекидываться остроумными спичами с умным собеседником. Мне хочется увидеть невиданное, удивительное, встретить необычные народы, не для того, чтобы разгромить и поработить их, а для того, чтобы подружиться и научиться от них чему-то новому. Мне хочется нырнуть в самые глубины океана и посмотреть, как там, что там, посетить с Янкой-няшкой столицу Сияющей Веги. Ты знаешь, Рамзес, в бесконечной вселенной есть дорогие мне люди, и перед ними у меня долги, и пусть они отрицают их, но их не отрицаю я, а потому буду отдавать, пока не решу, сам для себя, что уже не должен. А это, я усмехнулся, будет очень нескоро, ибо то, что они для меня сделали, исчислению не поддается. Ты сетовал мне, что я не стал брать фаербол, дабы усилить себя как бойца. Честно говоря, я пока и дальше не планирую этого делать. Зачем? Любая вещь или явление, а уж тем более магия, не может быть чисто мирной. Это я тебе как человек мало-мало понимающий в вопросе предметов двойного назначения говорю. Даже спичкой убить можно, если умеючи. Банковской карточкой, авторучкой, книгой, клубком ниток, а палкой и камнем перебили столько народу, за всю историю человечества, что ни одна ядерная бомба рядом не стояла. Посредник и рука не поражают воображение эффектами и масштабами, но не становятся от этого менее смертоносными, если умеючи. Но именно посредник мне уже принес, и я уверен, принесет гораздо больше пользы, чем фаербол. Ты удивляешься моей неспешности? Я, брат, не спешу не потому, что мне не интересно, не потому, что у меня в запасе вечности мне все когда-нибудь надоест, отнюдь. Вечность для меня величина абстрактная. Несмотря на то, что прожил более 100 лет и что-то понимаю в продолжительности жизни, я воспринимаю слово «вечность», наверное, так же, как ее воспримет 5-летний малыш, когда ему скажут, что он проживет целый век. «Наверное, это много», — подумает он, — «раз так говорят взрослые. Я понимаю, вечность — это долго, но это, мое понимание, чисто умозрительное. Сферический конь в вакууме. Предметно о вечности мне, я так думаю, можно будет порассуждать лет эдак через 10 тысяч. Иногда, друг Рамзес, следует действовать стремительно, мгновенно, не раздумывая, и это оправдано. Но чаще, так говорит мой опыт, в большинстве случаев торопиться следует не спеша, и тогда ты, а удивление, вдруг успеваешь больше. А самое главное, что во время этой неторопливой спешки ты, вдруг, обрастаешь предметами, умениями, умными мыслями и решениями для выполнения основной цели, поставленной перед собой. И какова твоя цель, брат? А у меня нет какой-то сверхцели, брат. Есть цели текущие. Развиваться в умениях, чтобы овладевать новыми. Построить корабль, и не просто корабль, а такой, что грезится мне в фантазиях. Поплыть на нем по великому архипелагу. Жить. Просто жить, брат. Полной грудью дышать ветром и солнцем, восхищаться закатами и восходами, благоговеть от созерцания мощи чудовищного шторма и сияющих звезд в небе океане, удивляться созданием природы живой и величественным пейзажем природы неживой, трепетать ноздрями от восхитительного запаха шашлыка, ощутить телом шершавость горячего песка пляжа и прохладу океанской глубины, провести ладонью по выкованному тобой клинку и исполниться удовлетворением от проделанной работы. Когда-нибудь случится нечто или появится кто-то, и просто жизнь закончится. Обстоятельства ли меня заставят взять на себя некие обязательства, сам ли я возьму их на себя, неважно. Важно, что я еще с грустью буду вспоминать эти тихие дни и ночи на острове Мачала. Рамзес пристально впился в меня немигающим взглядом своих желтых глаз. Ты думаешь? Я не думаю, я знаю. Я прожил достаточно долго, чтобы понять, тихая жизнь не может длиться не только вечность, но и вообще сколь-нибудь долго. А потом мы долго молчали, пили взвар и созерцали закат, погрузившись каждый в свои мысли. «Спасибо, брат», — сказал мне Рамзес перед самым уходом. «Это была очень познавательная беседа. Я надеюсь, мы еще не раз поговорим на умные темы». «Легко, брат. Однако, с чего это вдруг? Ты решил забивать себе голову такими сложными материями. Мне интересно. Я хочу понять, что движет поступками разумных, брат. Почему они делают так, а не иначе? Зачем говорят одно, а делают другое? Не завидую тебе, брат. Ты хочешь взвалить на себя неподъемную ношу. Почему? Не скажу за всех, но за людей точно. Они и сами, порой, не знают, что ими движет. И ты тоже такой, брат, конечно. Местами, бывало, и похлеще других. На следующий день, после посещения меня Рамзесом, просто и буднично, я поднял умение огненного посредника во второй уровень. Причем, я не делал в это время что-то масштабное, с напряжением всех своих сил, совсем наоборот. Я как раз был весь погружен в нанесение рисунка на лезвие секача. Раз у меня оружие именное, секач, то и вытравлено будет на нем не цветочки бабочки, а голова матерого кабана. Просто, на автомате, протянул руку и подогрел дежурную кружку с чайком. Тут-то все и случилось. Внимание! Ваше умение огненный посредник повысил уровень. Текущий уровень – 2. Мана плюс 2. Интеллект плюс 1. Регенерация плюс 2. В интерфейсе развернулась картинка, на которой было изображено три иконки магического умения «Познающий огонь», «Неактивный», «Затемненный фаербол», «Огненная рука» с цифрой 5 в уголке, количество вложенных в умение очков и посредник в цифрой 11. Вот от посредника вверх отходили три ветки, которые венчали три темных иконки. Мысленно нажал на первую и увидел все тот же мультик. Стакан с жидкостью, к которому прикасается рука, и он вскипает. Понятно. Во второй иконке показывалось нагревание воздуха. Ну, или газа, если быть точным. А третий мультик продемонстрировал, как после прикосновения пальцем к продолговатой гальке нагревалась только маленькая точка лишь в месте контакта. Вот тут я присел и задумался надолго. Самый первый вывод из увиденного был более чем очевиден. Огненный посредник – это магия бытового назначения. Магия, заточенная под профессию, под мастерство, крафт, называй это как хочешь, сути это не меняет. Пылающая рука, скорее всего, тоже. И лишь фаербол является чисто боевым направлением огненной магии. Нужно ли мне умение греть напрямую воду и воздух? Я бы не отказался. Тем более, что я думаю, на втором уровне магии это будет не банальный нагрев. Но именно второй уровень, это 15 маны и 15 выносливости только на активацию заклинания. Плюс вложение очков, плюс 10 интеллекта на активный слот. У меня сейчас 4 активных слота. Душилка, бич, посредник и огненная рука. И все мне нужны. Интеллекта 53. Могу себе позволить еще одно активное заклинание, но это точно, пока, не вода и не воздух. А вот заклинание точечного нагрева, это по сути, сварка. Вот что первое приходит в голову. Нужна ли мне она? Еще как. Точечный нагрев, это еще и возможность сгнуть, скручивать, обрабатывать металл, не подвергая нагреву всю деталь. Это и возможность без проблем тянуть проволоку. Закаливание. Да мало ли. Решено. Сейчас у меня 17 свободных очков, сколько мне необходимо вложить, чтобы со всеми усилениями получить температуру сварки без характеристики дух и воля. Фактически, для сварки необходимо расплавить металл вместе соединения. Для железа достаточно и 1200 градусов, а для бронзы, меди или алюминия, естественно, и того меньше. Но мне нужно, прежде всего, как для железа. Делаю несложный подсчет, и получаю, что необходимо вложить, 15, мать его, очков, 15, практически все, что у меня есть, кабы ночью моя жаба меня же не задушила, и, вот ведь гадство, знать бы точно, что там мне перепадет от активации сварки, так я решил назвать это умение. Меньше вкладывать смысла не имеет, кроме железа у меня ничего нет. Эхма, была не была, очки еще заработаю. Получай, фашист, гранату. Вы хотите вложить 15 свободных очков в умение огненный посредник второго уровня? Да нет, да. Вы хотите дать собственное название умению огненный посредник второго уровня? Да нет, да. Сварка. Поздравляю вас, господин Мо. Вы активировали заклинание сварка. Мана, регенерация, выносливость плюс 1. Максимальная температура точечного нагрева 1215 градусов. С характеристикой дух и воля 3645 градусов один раз в 24 часа. Ознакомиться с дополнительными функциями заклинания сварка можно во вложении. Господин Мо, вы целенаправленно развиваете свои способности по определенному направлению. Второй уровень магической способности огненный посредник при достижении таких параметров характеристик как мудрость, удача больше показателя, 5, и характеристик интеллект больше, 50, мана, 100 имеете возможность выбрать одну из уникальных способностей помощника. Способность помощник при активации расходует ману, выносливость, но не занимает активный слот. Хотите ознакомиться со способностью помощником? Да нет, конечно хочу. В интерфейсе выскочило три коротких названия без каких-либо пояснений. Ну, как и обычно, впрочем. Выделение элемента. Концентрация элемента. Синтез элемента. В принципе понятно. Выделение, скорее всего, это выделение чистого металла из расплава. Концентрация, возможно насыщение каким-либо элементом, до нужной концентрации, всего сплава. А вот синтез. Синтез разных элементов в единое, или синтез конкретного элемента из других. ХМ. Синтез. Закрепить название способности помощника. Синтез. Да нет, да. Поздравляем, господин Мо, вы стали обладателем способности помощника синтез, 1 ур. Подробности во вложении полез во вложение. Вылез. ХМ. 15 очков оно конечно, но оно того стоит. Во-первых выяснилось, что у сварки в дополнение есть 4 шкалы, которых не было на первом уровне магического умения. Первая шкала – температурная. Вторая – временная. Третья, трехмерная, конфигурация, площадь и глубина нагрева, ну и четвертая общего прогресса, так сказать. На временной шкале можно было выставить любую нужную температуру, в пределах доступной соответственно. На временной время воздействия, площадь и глубина нагрева, это понятно, а на шкале прогресса тут же отобразится сколько, чего и как я потрачу для выполнения задуманного. Теперь нет необходимости держать данные в голове и вести расчеты, хватит ли маны. Выносливости от чего что отнять и куда прибавить, очень удобно. Во-вторых, на временной шкале можно было выставлять функцию будильника, от секунды, до 24 часов включительно. Для чего? А вот наметил я на металле некую точку, выставил будильник на 3 часа, выставил нужную мне температуру, площадь, глубину, время нагрева, вкачал ману и, ровно через 3 часа эта точка нагреется на заданные параметры. Я прям восхитился от открывшихся перспектив. Это ж сколько интересного можно учудить. Искаженные военным прошлым мозги сразу подкинули идею управляемого детонатора. Поджечь что-либо, взорвать. А точечная закалка с регулируемым температурным режимом. А духовой шкаф, работающий не хуже современных моделей печек СВЧ. Да тут такого наворотить можно. В-третьих, точечный нагрев происходит, опять же, по желанию с заданной скоростью. Так же как и остывание. Но что самое интересное, как бы ни нагревалась зона воздействия, хоть до полного расплавления, весь остальной предмет оставался холодным. Можно было держать в руке кусок металла и спокойно прожигать в нем отверстия. Круглые, квадратные, треугольные или вообще сложных конфигураций. Или взять пруток в руки, нагреть его посередине до белого коления и согнуть, скрутить так, как тебе хочется. Магия-с, было там и еще кое-что, в-четвертых, и в-пятых, но уже по мелочи, хотя и приятных, не скрою, не знаю, и узнаю ли в дальнейшем, чем мне грозило обладание концентрацией и выделение элементов, но зато теперь знаю, что из себя представляет синтез. Все-таки, это синтез какого-либо элемента из других в расплавленном растворе. Раствор обязательно должен быть жидким, и чем больше в нем содержалось требуемого исходного элемента, тем легче было синтезировать его количество. Если такового не присутствовало изначально, то следовало добавить его для затравки, так сказать. Ну, и плюс всяческие сложности, вроде того, что из горячего расплава камня тяжелее синтезировать металлический элемент, а из металла, например, гипс. Помощник может расти в уровнях от частоты применения, я так понял, а может и еще от чего, посмотрим. Но уже на первом уровне он хавает 15 маны и 15 выносливости с одного применения. Аппетит неплохой, однако, а вот какова производительность, это надо смотреть. А в целом я остался более чем доволен. Да, более чем. Погоды ныне стояли восхитительны. Прошедшей ночью дождь подарил тихому утру свежесть воздуха и яркость тропических красок. Утренний комплекс упражнений, моционный легкий питательный, а местами изысканный, Завтрак из морепродуктов еще выше поднял градус отличного настроения. Да чтобы мне не радоваться. Здоров, молод, умен, хорош собой. Два последних дня игрался магической сваркой. И так изгалялся эдак. Наклепал пару десятков металлических уродцев растопыренных, изогнутых, перекрученных в выемках и отверстиях. Осваивал и изучал умения. Много интересного обнаружил. Например, создал болт и гайку. Протянул через треугольную фильеру проволоку. Намотал, виток к витку, на основу из круглика с квадратной шляпкой, а потом, сваркой приварил намотанную пружину к основе. Получилась полноценная резьба. Намотал на болт с десяток витков проволоки, надел на это сверху такую же квадратную шайбу с дыркой по размеру, и снова приварил сваркой. В результате получил болт с гайкой, без всяких нарезных станков и сложных резцов, отлично выполнявших свою функцию. И пусть маленьких винтиков с гаечками так особо не наделать, а оно мне и не надо, пока. А вот такой самец, как у меня вышел, сейчас самое то, а нужны даже еще крупнее. У меня сразу забурлило воображение, куда и для чего я могу использовать винтовые соединения. Но самый профит с болта и гайки, после того, как я несколько раз раскрутил и скрутил эту неразлучную парочку, проверяя их дееспособность, я получил от системы. Поздравляем, господин Мо, вы принесли в мир Океании принцип винтового соединения. И пусть вы не сами изобрели этот принцип, но воплотили его решение достаточно оригинальным, а главное, вполне рабочим способом. Интеллект плюс 5, мана плюс 10, удача плюс 1. Не вам, господин Мо, объяснять, что значит винтовое соединение в профессии механикуса. Новые возможности, новые горизонты, новые достижения – вот что дает резьбовое соединение для этой профессии. Профессия механикус повышается до 4 ранга. Интеллект плюс 3, мана плюс 3, познание плюс 1. Доступно одно свободное очко к распределению в характеристике. Ваши задумки, господин Мо, теперь создаются более успешно, вы тратите меньше усилий на их воплощение в материале. Механизмы и отдельные узлы получаются прочнее, работоспособнее. Успехов вам, господин Мо, в дальнейшем совершенствовании в этой интересной и полезной профессии, как говорится, тадам. Повозился и с изготовлением различного оружия. Сделал маленький шипастый шарик на крепкой цепочке, прикрепленной к витой шестигранной ручке. Эдакий мини-моргенштерн, чисто для баловства. Хотя, таким по кумполу дать, смотря как размахнуться, то и копыта откинешь. Отлил кастет и приварил к нему 4 острых граненых шипа. Рука, вооруженная таким кастетом, даже с несильного удара, легко пробивает и раскалывает кокосовый орех. А еще я доделал секача и, наконец-то, завершил работу над доспехом. Для секача все же использовал бивень неизвестного морского чудища. И по длине как раз и по весу, и по прочности. Нагревая тонкую полоску металла, я, словно выжигателем, расписал древко секача геометрическими узорами в стиле татуировок племен Маори. Залил канавки сине-зеленой краской и тщательно заполировал. Получилось весьма и весьма. Секач – длиннодревковое оружие. Мастер, господин Мо. Материал – булат. Прочность – высокая. Эффект – повышенная рубище-режущая способность. Двуручный удар. Шанс нанесения смертельного удара – высокий. Секущий удар. Высокая вероятность нанесения тяжелой травмы с одного удара. Дополнительный эффект. Эстетика оружия. Понимающие видят, оружие делал мастер. Нестойким противникам секач внушает страх. Сверх этого, система ничего не дала. Да и ладно, я и так доволен. Самому нравится. Секач легко и непринужденно рассекал подброшенный в воздух листок, половинил кокосовые орехи и перерубал деревце толщиной с мою руку. Доспех из хитина скалопендра, много раз мною переделанный и усовершенствованный, тоже, наконец-то, приобрел окончательный вид. Магическая сварка успешно решила проблему шлема, который так долго не давал мне закончить доспех. Из расплющенных пластин металла я собрал и сварил подобие топхельма. Эдакое ведро, а-ля «Звездные войны». Т-образная прорезь, ряд шипов по окружности от лба до затылка, и даже рога по бокам. Небольшие, но мощные. Сам доспех напоминал комплект позднего европейского рыцарства с некоторыми усовершенствованиями. На нем тоже имелись металлические вставки, шипы и заклепки. Вся эта бодяга, шипы, рога и тому подобная хрень не несла сколь-либо полезной функции, скорее наоборот, но они добавляли доспеху брутальности и стиля. Сам доспех был почти черного цвета, пришлось заворонить и шлем. Когда я на себя все это надел, получился очень солидно, эдакий перец в черном. Сегментированный доспех. Мастер, господин Мо. Прочность комплекса, средняя. Сопротивление огню, активное, кратковременное. Сопротивление магии огня, начальное, низкое. Дополнительный эффект. Эстетика доспеха. Понимающие видят, человек в этом доспехе непрост. Слабые воли предпочтут с вами не связываться. Вот такая штука получилась. И уже после того, как я все на себя напялил, обвешался оружием и пару раз грозно махнул секачом, система одарила меня долгожданным 5-м рангом оружейника. Поздравляем вас, господин Мо. Вы постоянно повышаете свое мастерство на поприще изготовления доспехов и оружия, уверенно идя от легкого к более сложному. Ваш ранг оружейника – 5, мана плюс 3, интеллект плюс 2, сила и выносливость плюс 1. Вам доступно одно свободное очко к распределению в характеристике. На этом собственно и все. Ни тебе торжественной музыки, ни фейерверков. Сухо, лаконично и по делу. И слава богу, осталось еще поднять 2, любые, профессии в 5-й ранг, и я, наконец-то, смогу пощупать, что же это такое, интеграция. Так что, настроение у меня, сегодня просто отличное. А потом прилетел полосатый пчел, посланец от Виктории, и я понял, что, что-то случилось. Разведчик 6-го уровня охотно присел на вытянутую руку и, проворно перебирая лапками, устремился поближе к голове. Идти. Смотреть, словно еле слышимое эхо прозвучало у меня в голове. Что случилось, полосатый? Дом. Далеко. Тяжело. На грани ментальной слышимости разобрал я. Пчел покачнулся и, если бы я не придержал пальцами, точно упал. Брат, да ты так лапки откинешь. Давай-ка лучше жужжи в ответ. Один раз, да, два раза, нет. Помог я разведчику. Далеко от дома и не можешь толком говорить. В ответ он лишь согласно зажужжал крыльями. Опасность грозит гнезду, два жужжания. Самой принцессе, тоже нет. Это вообще опасно, неуверенное жужжание в ответ. Типа, может быть, что это значит? Мне надо собраться. Брать-то что, мало оружия, много оружия, мешок с подарками, что, идти, смотреть? Поднатужившись, выдал разведчик. Ладно, я быстро. Я решительно ссадил пчела на спинку кресла. Сиди пока, отдыхай, наслаждайся морским пейзажем. Бич, душилка, боевой нож, накидка хамелеон из кожи невидимой смерти. Раз опасность неявная и надо сначала разобраться, что там вообще, то и комплект, соответственно, больше ориентирован на разведку. Через 2 заливчика, где-то в паре километров от моего дома, поднимаясь на очередную каменистую гряду, отделявший следующий залив, сидевший на голове разведчик зашебуршился и, кинув короткое «внимание», сорвался в низкий полет. Я так понял, что это «что-то» как раз находится за грядой. Натянув капюшон на голову и закрыв маской лицо, я аккуратно подобрался к самому перевалу. «Батюшки святые!» — вырвалось у меня непроизвольно.